Глава вторая. Я вернулась домой только под утро. Небо по-прежнему затянуто темными тучами. Холод и влага пронизывали воздух. Пейзаж был настолько унылым, что сердце сжималось под его тяжестью. Когда же свет пробьется сквозь облака? Устала жить в этой удушающей атмосфере. Она тянет на дно. Темное утро для меня стало напоминанием о том, что тьма всегда следует за светом. Все хорошее имеет свой конец. Так много событий произошли за эту ночь, разные эмоции переполняли мое сознание. Особенно этот странный мужчина и его кровь не давали мне покоя. По телу снова поползли тысячи мурашек, когда перед глазами возник образ вампира. Как его алая жидкость медленно сочилась из глубокого пореза и приманивала своим чудным ароматом. Он двигался с грацией хищника, а холодные прикосновения пальцев заставили меня затрепетать. Черная рубашка с серыми брюками сидели на нем великолепно. Хотелось бы мне поисследовать, что под ними находится. Стоп, о чем я вообще думаю, сумасшедшая? Явно тронулась головой. «Что я тебе говорил?» — гневно пробасил Рейв. Я цокнула. «Не лезть в драку!» Его бордовые глаза потускнели, а прямой нос сморщился. «А ты что сделала? Полезла прямо на рожон? Жить надоело?» «Прости, я не хотела создавать проблемы, но иначе поступить не могла. Нам нужна была эта вода», — попыталась оправдаться. Он раздраженно провел рукой по своим длинным черным волосам. «Ты наказана! Встань в стойку!» «Только не упор лежа!» «Быстро!» «Я так устала!» — пробухтела себе под нос. «Но приказ есть приказ». Сжав кулаки, уперлась ими в землю на расстоянии ширины плеч, выпрямила руки, а ноги свела вместе и вытянула назад. «И как долго мне так стоять?» «Час». «Твою ж!» «Терпеть не могу стоять в таком положении. Все мышцы напряжены, как натянутая струна. Каждая минута в этой позе кажется вечностью». Чтобы отвлечься, стала представлять, чем займусь после этой адской стойки. Приму горячую ванну, выпью чашку ароматного чая и усну сладким сном. Быстрее бы уже. «Не расслабляйся! Стой прямо!» Стукнул по спине палкой Рейв, и я мгновенно выпрямилась. Он всегда требует выкладываться на все 100%. Вдох, выдох. Надо собраться. Это тоже часть пути, испытание, которое сделает меня сильнее. Руки затряслись крупной дрожью, как и ноги. «Борис, ты можешь больше, чем думаешь». «Еще минута осталась», — обнадежил он. «Еще одна минута. Всего лишь одна минута. Все». С облегчением рухнула на землю. «Больше так не делай», — произнес Рейв мягче, чем обычно. «Видел, как ты его хорошенько приложила. Молодец». На моих губах появилась лучезарная улыбка. Чувство удовлетворения и гордости переполняли меня. «Ты только что похвалил меня?» Он немного застенчиво пробормотал. «Ты заслужила эту похвалу. Мы вчера с Гайлсом захватили остальные повозки с водой. Нам пришлось это сделать, чтобы другие стражники тебя не догнали. Ты раздала свою воду?» «Да, а вы?» «Тоже раздали. Иди отдохни». Я зашла в дом, ощущая усталость, но как только нос уловил запах домашней еды, мне сразу полегчало. Гайл схлопотал на кухне. «Вернулась? Садись есть», — заботливо проговорил он, продолжая жарить яичницу сосисками. «Я не хочу», — прислонилась к дверному косяку, скрестив руки на груди. Для меня было настоящим удовольствием наблюдать за процессом его готовки. До сих пор не могу поверить, что мне готовит сам принц. Его способность превращать простые ингредиенты в настоящие кулинарные шедевры поражала. В отличие от него, мои кулинарные навыки ограничивались завариванием чая. «Не говори ерунды», — бросил он через плечо, — «ты всегда голодная». Мое питание отличалось от других вампиров. Им достаточно раз в месяц есть человеческую пищу, а мне надо регулярно питаться. Через силу выдавила из себя. «Я наелась». Мужчина отложил в сторону сковородку и обернулся ко мне. «Ты пила его кровь?» «Да, пила. А что?» За секунду он оказался передо мной. «Ты готова пить любую кровь, но только не мою. Это раздражает. Почему вечно отвергаешь меня? Я тебе так не нравлюсь». Он был очень обаятельным мужчиной, с правильными чертами лица, ровные брови, прямой нос, четко очерченная челюсть и выразительные скулы. Оттенок медных волос придавал ему особое очарование, особенно когда они свисали со лба до щеки. Его улыбка могла растопить даже самое холодное сердце, но не мое. «Ты мне как брат. Когда же ты это поймешь?» Гайлс побледнел. Истинно черные глаза перелились жгучим карминовым оттенком. Он зол. «Станешь моей девушкой?» Я не смогла сдержать смех. «Девушкой?» «Да». «Этому никогда не бывать. Смирись уже с этим». Похлопала его по груди и отправилась в свою комнату. Мои родители были вампирами, а дети вампиров до достижения 18-летия растут как обычные люди. И только потому у нас начинают проявляться способности. Рейв познакомил меня со своим сводным братом Гайлсом в день моего совершеннолетия. Прошло 3 года с тех пор, как он помогает мне жаждой голода. Но сколько бы я ни пила, всегда голодна. Ненавижу чувство голода. Он контролирует меня, диктует свои правила и превращает в одержимого дикого зверя. Гайлс хороший парень, но я испытываю к нему только братские чувства. Семья Гран – та еще семейка. Моя мать была убита их отцом, королем Магнусом. Пророчество гласит, что девочка, родившаяся 18 марта, станет причиной его смерти. Но как именно это произойдет, шаман не увидел. Может, убью его я, либо кто-то другой. Но я определенно имею отношение к этому предсказанию. Узнав об этом, Магнус решил убить всех новорожденных девочек, родившихся в этот злополучный день. Среди рожавших женщин была и моя мать. Пока король ее убивал, Рейв тайно выкрал меня. Я единственный ребенок, кто выжил в тот день, и об этом известно только Рейву. Мне нельзя никому рассказывать эту историю. Гайлс не знает всей правды и думает, что помогает мне исключительно с моей жаждой крови. Рейв ненавидит своего отца и хочет его убить, чтобы помочь бедным людям. Ему надоело жестокое правление короля. У нас с ним разные мотивы, но одна цель. Существует вторая часть пророчества, о которой Рейв умалчивает. Он постоянно говорит, что узнает в свое время, но мне самой уже все ясно. Именно я убью Магнуса. Сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить свое предназначение и отомстить за смерть матери. Я хочу, чтобы он заплатил за каждую каплю крови, пролитую в тот страшный день. Благодаря Дэмиону Грану, своему первому сыну, Магнус держит всю страну в страхе, управляя важнейшим ресурсом – водой. А получают ее только богатые. Беднякам остается только молиться и уповать на милость бога дождя. Но сколько бы они ни молились, это бесполезно. Дэмиан похож на своего отца. Ему наплевать на людей. Дела сердечные для него на первом месте. Он станет следующим правителем. Рейв – средний сын, а Гайлс – самый младший из них. Я проснулась к вечеру и решила отправиться в город. Надела кожаные штаны в обтяжку, черную облегающую кофту. Прямые волосы до груди оставила распущенными. Пристегнула широкий ремень для ножен и сейчас только поняла, что оставила клинок в том переулке. Минус одно оружие. Черт. Засунула туда новый клинок. Затянула потуже, чтобы он не болтался. Накинула новый плащ. А тот, с которого порвала кусочек ткани, без капли сожаления бросила в камин. Тихонько открыв окно, выпрыгнула наружу. В доме не горел свет, все спят или ушли. Драмуэль находился всего в 5 километрах от моего дома. Рейв специально выбрал такое место, чтобы я могла спокойно тренироваться. Если бы не моя магия, то наш дом давно бы накрыли песчаные бури. Пустынная местность, окруженная кактусами и песком, создавала ощущение полного уединения. Вдали мерцали огни города, будто приманивали мою заблудшую душу. Этот свет призывал меня выйти из мрака. Каждый раз, глядя на ночную столицу, во мне просыпалась тяга к приключениям. Охранник, стоявший перед главными воротами, кивнул мне в знак приветствия. Натянув капюшон плаща до самого носа, прошла внутрь столицы. Обычно у всех проверяют документы на входе, но меня это не касалось. Раз в неделю я ему поставляю бочку воды, как и его сменщику. На улице было полно пьяных людей и вампиров. Даже не разберешь, кто из них кто. Они все выглядели одинаково. С наступлением комендантского часа их численность резко сокращалась. После 12 ночи выходить наружу запрещено. Зайдя в бордель, сразу направилась на второй этаж, чтобы отыскать женщин, которых удерживали здесь не по своей воле. Проходя по узкому, плохо освещенному коридору с грязными коврами и обшарпанными дверями, заметила вчерашнего стражника, с которым дралась. Он вошел в одну из комнат, и почему я не удивлена, что именно здесь его встретила. Подойдя к двери, куда он зашел, прислушалась, прислонив ухо. Под бедрами больно кольнуло от мысли, что там он с другой. Внезапно раздался женский крик, зовущий на помощь. «Извращенец! Я ему сейчас все яйца поотрываю!» Без раздумий выбила дверь ногой и ворвалась в комнату, где застала его перед испуганной девушкой. Та стояла в углу, прикрывая свое обнаженное тело простыней. С помощью магии воздуха обездвижила мерзавца. «Прости, но сегодня тебе обломается», — с издевкой сказала я и встала перед ним. Девушка выбежала прочь, даже не поблагодарив за спасение. От шока у него широко раскрылись глаза и рот. «Ты?» «Какой он высокий! Мне приходится задирать голову, чтобы смотреть на него. Вчера это было не так заметно». «Да, я. Рад меня видеть». Он попытался пошевелить руками и ногами, но у него не получилось. Вампир полностью находился под моим контролем. «Я убью тебя», — гневно бросил он. «Давай, рискни. Жду», — провоцировала. «Ой, ты не можешь двигаться». Медленно подошла к нему, наслаждаясь его беспомощностью и злобой. Мужчина в отчаянии дергал плечами, пытаясь вырваться, но безуспешно. Его лицо налилось краской от усилий. Волосы беспорядочно упали на лоб, придавая ему еще более дикий вид. «Как мне это нравится!» «Я когда-нибудь доберусь до тебя, и ты будешь молить о пощаде. Отпусти меня немедленно!» «Вперед! Пробуй прямо сейчас! Зачем ждать?» «Странно. Цвет его глаз опять потухший. В чем причина? Хочу снова увидеть их блеск. И почему меня это волнует? В груди как-то странно ёкает». «Играешь с огнем, детка». «Что ты собирался делать с той девушкой?» — сверлила взглядом. «Изнасиловать или попить кровушки? Или и то, и другое?» Стражник шумно вздохнул. «Как же ты меня бесишь! Я спас ее от того насильника!» — мотнул он головой в сторону шкафа. Посмотрев туда, увидела лежащего мужчину без сознания. «Он действительно ее спас?» «Упс, как неловко вышло», — признала свою вину. «Отпусти меня». «Не-а». «Почему?» — непонимающе уставился он. «Ты же хочешь меня убить», — вампир прошипел сквозь зубы. «Я тебя не трону». «Так сразу и поверила тебе». «Не трону, обещаю». «Не вижу никаких причин, чтобы верить тебе. Ты уже показал свои плохие намерения по отношению ко мне, и я не собираюсь ставить свою жизнь под угрозу». Он скинул брови. «И что ты собираешься со мной делать? Не будем же мы вечно так стоять». Окинув комнату пристальным взглядом, мой взор зацепился за крепко приваренные оковы на железной кровати с массивным изголовьем. На губах появилась ехидная улыбка. «Ты что задумала?» — напрягся незнакомец, когда перенесла его на кровать. Меня возбуждала мысль о том, что в моих руках находится такая огромная власть. Могла делать с ним все, что захочу. Стоит один раз почувствовать власть, и уже сложно избавиться от ее сладкого вкуса. «Только не говори, что хочешь заковать оковами!» Я заулыбалась. «А ты догадливый!» Села рядом с ним и защелкнула оковы на его запястьях. Он сопротивлялся, ерзал и пыхтел, плотно сжимая челюсть. «Что ты собираешься со мной делать?» — взволновался вампир. «Успокой свои похотливые мыслишки», — потрепала волосы мужчины. «Я ничего с тобой не собираюсь делать, просто хочу тихо уйти. Ты в моей власти и ничего не сможешь с этим поделать». «Любишь власть?» «Обожаю», — он усмехнулся. «Вот увидишь, скоро роли поменяются. Я не спущу тебе это с рук». Я пренебрежительно фыркнула. «Пф, испугал-то как! Тебе меня не одолеть! Ты бессилен перед моей магией! В том переулке я хотела испытать свои боевые навыки, но ты оказался сильнее, и меня это чертовски злит». Без своей магии ты никто, просто богиня, которая плохо владеет клинком». «Богиня?» Из его уст это прозвучало волнующе, меня еще никто так не называл. Всю свою жизнь я считала себя обычной девушкой, даже когда появился дар. Для меня богини всегда были какими-то недосягаемыми и неземными существами. Все поклоняются и молятся им. Никто не молится богине воздуха, его и так в достатке. Из-за этого мне всегда становилось грустно. Я сняла плащ и села на него верхом. «Ты чего?» — пугливо пролепетал он. «Давай мирно разойдемся». «Поздно». Достала клинок. И лезвие блеснуло в свете свечей, когда медленно опустила его к щеке мужчины. Он даже не дрогнул. Острием провела линию вниз до шеи, осторожно скользя по коже, чтобы не пролить кровь. С каждым касанием оружия незнакомец не спускал с меня немигающий взгляд. Смотрел в упор. «Почему он не боится? Думает, что у меня кишка тонка его прирезать? И чего ты тянешь?» «Не провоцируй, иначе и правда пожалеешь», — предупредила я. Внутренний голос подстрекал меня к безумным действиям. Одним движением разрезала его рубашку снизу вверх и убрала клинок в ножны. Широкими плечами и узким торсом он напоминал мраморную скульптуру. Идеальная фигура без изъянов и недостатков. Легкая растительность исчезала под штанами. «А еще меня называла извращенцем», — с кривой усмешкой сказал вампир. И тут я поняла, что выгляжу как женщина, изголодавшаяся по сексу. Отчасти это было правдой, у меня уже полгода не было интима. «И зачем ты разрезал рубашку? Хоть знаешь, сколько она стоит? Это чистый шелк, такую трудно достать». «Я потратила на тебя уйму магии. Мне нужно пополнить свой организм живительной энергией. Впереди еще долгая ночь, без нее мне никак». Я легла на него и проткнула кожу клыками. Незнакомец снова ахнул, как и вчера. Его мышцы туго напряглись. Густая струя холодной эссенции стекала по моему горлу, даря блаженство. Подняв голову, обомлела, столкнувшись с его яркими светящимися радужками. Алый оттенок ему больше идет, чем бесцветный. В этом есть что-то страстное и возбуждающее. Стоп. Мое воображение играет со мной злую шутку, а оно у меня богатое. Я опустилась ниже и воткнула клыки ему в грудь. «Чокнутая!» — завибрировал голос мужчины. Его кровь была ядом и лекарством одновременно. Незабываемый вкус. Им невозможно насладиться. Как мне остановиться? Сердце громыхало в груди, готовое разорваться. Я прокалывала его кожу через каждые 2-3 сантиметра. Тело вампира реагировало на каждый укол. Он издавал глубокие вздохи, от которых у меня бегали мурашки. На секунду снова подняла на него взгляд. Подбородок был опущен, черты лица заострились, а ладони крепко сжимали цепи. Он наблюдал за мной, следил за каждым движением. Пленительный засранец. Клыки удлинились и вонзились глубже, как только ощутила под собой его твердый стояк, который плотно прижимался к моему телу. Отчего завелась еще больше. Со скрежетом в зубах подавила в себе желание дотронуться до этого внушительного органа. Грудь мужчины была вся в крови. Решила исправить эту ситуацию и начала облизывать, оставляя мокрые дорожки. Не хочу, чтобы кровь пропала зря. Из него вырвался хриплый стон. Холодная кожа приятно охлаждала мой горячий язык. Мой организм снова теплый. Я пылаю. Красная жидкость растекалась по выпуклости его живота. Я решила слезать там. Не хочу оставлять этот участок без внимания. Мужчина дернулся, как только кончик языка коснулся около пупка. «Ты сводишь меня с ума, и это...» Я остановилась. «Это...» Поцеловала в зоне резинки штанов, и он снова содрогнулся от моего касания. «Ненормально». «Почему ненормально? Ты мужчина, а я женщина. Мы вправе испытывать влечение друг к другу и наслаждаться интимными моментами». Цепи зазвенели. Он сжал их так, что вены на руках и шее вздулись. Соблазнительная картина. Закрыв глаза, представила, как он ласкает меня этими мускулистыми руками. Кожу обожгло от похотливых мыслей. Приятная дрожь внизу живота опустилась ниже, затронув самую чувствительную часть моего тела. «Я не вправе наслаждаться этим». «Странно он какой-то. Надо заканчивать». «Ну что ж, мне пора». Я встала и накинула на себя плащ. «Ты оставишь меня в таком виде?» — опешил он. «Ага». «Ты не посмеешь. Какой наивный дурачок. Еще как посмею. Я обязательно тебя найду и заставлю ответить за все», — кричал вслед. Я спустилась на первый этаж этого мрачного заведения, где каждый уголок пропитан запахом дешевого алкоголя и табачного дыма. Хозяин этого борделя по имени Фрэнки сидел у самой дальней стены, прислонившись на спинку кресла с большой кружкой пива. За одним столом с ним восседали мужчины в дорогих костюмах и полуголые девушки, чьи лица были измождены работой. Фрэнки – дампир. Он выглядел намного хуже своих сверстников. Они обычно стареют намного медленнее людей. Их лица остаются молодыми и красивыми довольно долгое время. Но он был как дряхлый старик. Лысая голова, глубокие морщины, а полное отсутствие зубов придавало его речи шепелявость. «Фрэнки?» — громко окликнула мужчину. Как только он услышал мой голос, вскочил с места и стремительно бросился к выходу. Но я не собиралась так просто позволить ему сбежать. В порыве ярости схватила ближайшую тяжелую кружку и запустила ее в удаляющийся силуэт. Моя меткость не подвела. Попала точно в затылок. Тот с грохотом упал на пол. По залу прокатилась волна шепота и вздохов. Нашли кого жалеть. Некоторые посетители с удивлением и страхом наблюдали за происходящим, а мужчины поспешно покидали бордель, тщательно избегая моего взгляда. «Бешеная сука!» — прохрипел от боли Фрэнк. «О, я тоже рада тебя видеть!» — ощерилась я, стоя над ним. «Гляжу, ты также продолжаешь торговать девушками. Не надоела эта беготня? Я тебя ловлю, а тебя снова отпускаю через день. Что делать-то будем? Может, мне тебя убить?» Дампир сел, схватившись за затылок, где виднелась красная вмятина. «Почему ты ко мне пристала? Не даешь нормально жить!» — заистерил, дрыгая ногами, как маленький ребенок, которому не купили сладость. «А не надо закон нарушать!» Дала ему пощечину. Тот сразу пришел в себя, схватившись за горящую щеку. «Стражи порядка совсем не выполняют свою работу. Везде коррупция. Сейчас же отпусти всех девушек, которые находятся здесь против своей воли. Если оставишь хоть одну, убью». «Хорошо, хорошо. Сделаю, как ты скажешь. Я больше не буду, обещаю. Только не убивай». «Не верю. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила?» Я задумалась. «Приду завтра и проверю. Если здесь также будут незаконно удерживать хоть одну женщину, то тебе хана. Усёк?» «Усёк, усёк», — закивал он. «Буду каждый день проверять. Налей мне выпить». На всякий случай села в углу заведения, если того стражника освободят, которого заковала в оковы. Фрэнки побежал за мной, как послушная собака. «Какой тебе налить напиток? Вино, виски или вампирский омут?» «Омут». «Хороший выбор. Вампиры не пьянеют от обычного алкоголя, но омут — другое дело. Мы можем напиться благодаря этой адской смеси, но это длится недолго, всего пару часов. Наш организм быстро регенерирует, поэтому его надо пить постоянно, без перерывов, если хочешь оставаться в опьяненном состоянии. Когда дампир откупорил бутылку, едкий запах быстро заполнил воздух, пробирая до самых легких. Первый глоток был настолько горьким и кислым, что обжег рот, но через несколько глотков горечь улетучилась, и вкус напитка превратился в сладкий мед. Тело расслабилось, и я откинулась на стул. Редко удается позволить себе такую роскошь. С самого детства я всегда тренировалась. Рейф научил меня всему – драться, стрелять из лука и управлять магией. Благодаря ему я стала той, кем сейчас являюсь. Он не только обучал, но и заботился обо мне, как о младшей сестре. Он стал для меня не просто наставником, а братом. «Глупо было оставаться тут», — приставил горлу нож тот самый стражник. Его холодное дыхание колыхнуло мои волосы у виска. Я судорожно задержала дыхание, чувствуя лезвие, что слегка болезненно давило на мою кожу. «Надо было тебя убить». С помощью дара отобрала у него оружие, и оно воткнулось в стену, испустив при этом звонкий звук. Злобный взгляд вампира встретился с моим. Его ненависть ко мне почти осязаема, а лицо так близко, что можно разглядеть каждую деталь. Атмосфера между нами накалялась, опасная дистанция. «Не думай, что смогла меня победить. Это еще не конец. Я с тобой обязательно поквитаюсь. Я смогла сдержать его угрожающий взор, не позволяя себе отвернуться или дрогнуть. Внутри же все бурлило. «Хватит угрожать. Переходи к действиям». Мой дар давал мне преимущество, но оно временное явление, поэтому нельзя доверять только ему. Я должна быть осторожнее. Он силен. Одна ошибка может стоить мне жизни. Его губы тронула едва заметная улыбка. «Мне нравится твоя смелость». Он сел за соседний стул и налил себе выпить. «Как тебя зовут?» «Неллая. Но все зовут меня Нелл. А тебя как зовут?» «Дэмиан». «Твои родители тоже помешаны на боге дождя?» «В нашем городе каждого пятого звали Дэмианом, полагая, что это имя принесет им удачу. Втайне все надеются, что их сыновья тоже будут обладать даром дождя. Глупцы». Он отпил глоток и поморщился. «Мою мать убили при родах, а с отцом мы не ладим, поэтому мне неизвестно, почему меня так назвали». Я с изумлением глянула на него, сказав: «Мою мать тоже убили, когда она меня только родила. А сколько тебе лет?» Вампир быстро сменил тему разговора. «Наверное, это для него больная тема, как и для меня». 21? А тебе?» «Много. Больше 100?» «Еще больше». «Ну, не томи», — состроила жалобную мордашку. 321 год», — гордо выговорил он. «Ого, да ты старичок, тебе не скучно так долго жить?» — продолжила я, все еще пытаясь осознать его возраст. «Неудивительно, что он так зол на меня, ведь его одолела малявка». «Иногда и правда бывает скучновато. Я видел смену эпох, рождение и падение цивилизаций. Каждое новое столетие приносит свои чудеса и ужасы». «Каково это — быть свидетелем истории?» «Интригует и пугает одновременно. Все, что тебе знакомо, рано или поздно исчезает, но взамен приходит нечто новое и удивительное. Чем больше проходит лет, тем тяжелее принимать нововведения». Мужчина поднял стакан, и я легко чокнулась с ним. «Милая рубашка», — подметила я, заметив на нем чуть окровавленную, серую местами грязную одежду. «Снял с того парня в комнате», — без капли стыда произнес он. «Чем еще занимаешься, кроме того, как воруешь и приковываешь мужчин к кровати?» Я невольно засмеялась. «Много чем». «Например?» «В основном спасаю бедных людей от голода и жажды. А ты служишь королевской семье?» «Да, моя работа скучнее твоей». «Я бы так не сказала». «Тоже ненавидишь бога дождя?» — подозрительно поглядывал он. «Почему так думаешь?» — пыталась понять его истинные мотивы. «Он служил королю, поэтому с ним нужно быть осторожнее. Нет ничего страшнее преданного слуги». Дэмиан пожал плечами, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Многие из тех, кто сталкивается с голодом и жаждой, винят бога дождя за свои страдания». «Они правы. В этом виноват именно он. Возможно, справедливость когда-нибудь восторжествует, и на земле снова зазеленеют поля». «Возможно», — с грустью согласился он. «А какой у тебя дар?» — сгорала от любопытства. «Мужчина не пользовался им при наших встречах». «У меня его нет». «Как это нет? Ты дампир?» — покосилась я. Дэмиан подлил мне спиртное. «Вампир». «А, все, поняла. Ты искусственно превращенный», — сообразила я. «Мои родители — чистокровные вампиры». Знатно озадачил он меня. «Вампиров можно обратить искусственно через укус другого вампира. В таких случаях у него не проявляется дар. Он врет? И чем эта ложь поможет ему? Хочет застать врасплох и отомстить за все? Нельзя терять бдительность. Кто хочет мести, от того можно ожидать все, что угодно». «Никогда не встречала вампира без дара», — пораженно проговорила я. «Увы, но это так». В зале опустело. Наступил комендантский час. Не знаю, что на меня нашло, возможно, подействовал алкоголь, но я с ноткой иронии сказала: «Может, ты не все испробовал? Попробую повелевать мухами или насекомыми, вдруг получится». Мужчина внезапно рассмеялся. У него был удивительно милый смех. «Смешно». Воцарилось неловкое молчание. Мы больше не разговаривали, только пили омут. Да и о чем с ним говорить? Дэмиан ненавидит меня. Свет лампы, падающий сверху, подчеркивал его грубые черты лица. Время от времени он делал глоток из стакана. Хотелось что-то сказать, но любые слова казались лишними. «Знаешь, что меня до сих пор злит?» прервал тишину невнятной речью. Быстро он нахрюкался. «Слабак». «Ну и что тебя злит?» «То, что ты вчера вырубила меня после того, как выпила мою кровь. Я чувствую себя использованным. Впрочем, как и сегодня. Меня еще никогда так не унижали». В голосе послышались нотки обиды. Внезапно он резко придвинул к себе мой стул вместе со мной. Стоило мне посмотреть на него, как обмякло, онемело. Еле уловимый запах свежести, который шел от него, вскружил голову. А самое унизительное, знаешь что? Он провел большим пальцем по моему подбородку. Стало трудно дышать. Я на секунду прикрыла веки, борясь внутри себя. Одна часть меня хотела его оттолкнуть, другая тянулась к этому обаятельному мужчине. Каждый вдох проникал с усилием. Я боялась нарушить хрупкое равновесие, существующее между нами. «Что?» — сглотнула раскаленный ком, что обжег все внутренности. «Мне это понравилось», — приглушенно промолвил он. «То, что происходит внутри меня, не поддается описанию. Такое чувство, что кто-то включил свет, и я снова могу видеть мир во всей его красе. Стеклянная стена полностью разрушилась». Дэмиан убрал руки, но не отодвинулся. Все еще находился на близком расстоянии. «В такие моменты я не контролирую свои инстинкты. Это часть моей природы. Беру то, что хочу. И кого хочу?» Попыталась сказать без капли смущения, но дрожащий голос выдал меня с потрохами. Дыхание вампира участилось. Он нахмурился, брови почти сомкнулись, в нем промелькнула некая злоба. Он заправил выбившуюся прядь моих волос за ухо. «И часто ты пьешь кровь незнакомцев?» «Время от времени». «Плохая девочка», — прошептал он. «На этот раз мне показалось, что не выдержу его пронзительный взор, пробуждающий во мне самые бесстыдные мысли. До безумия хочу узнать вкус его губ». «Поцелуй меня», — мысленно прошу у себя в голове. «Надо заканчивать наш диалог, но я не могу». «Я думала, ты меня ненавидишь». «Да, я тебя ненавижу», — подтвердил мою догадку. Разочарование заполняло каждый уголок моей души. Я задалась вопросом, как я могла затрепетать от его прикосновений? Дура. Он меня ненавидит. Гнев наполнил мой разум, и вновь захотела вырубить этого нахала, как вдруг мужчина отсел от меня, сказав. «Но в то же время меня тянет к тебе. Ненависть представляет собой одну из форм привязанности». Запустил пятерню в волосы и растрепал их. «Что-то я перебрал. Давно не пил спиртное. Несу всякую чушь». Я опустила голову, стараясь держаться подальше от его сумасшедшего магнетизма. «Ненависть и привязанность», — повторила едва слышно, почти про себя, проводя кончиком пальца по ободку стакана. «Странное сочетание». «Да, очень странное, как и мы с тобой». Слово «мы» еще никогда не звучало так сладко. «Ты всегда носишь такую одежду?» Ни с того ни с сего спрашивает он. «Да? А что, не нравится?» «Он же не из тех мужчин, которые требуют от женщин, чтобы те носили только платья. Эта вековая система создана на основе мужского доминирования. Если не носишь платье, ты мужик. Они подавляют нас и лишают права выбора». Почему наши способности, желания и мечты должны игнорироваться или считаться менее значительными только потому, что мы родились женщинами? Это так несправедливо, аж бесит. «Наоборот, тебе очень идет», — обескуражил он ответом. Его комплимент застал врасплох. «Я не привыкла получать такое внимание к своей внешности. Была бы человеком, непременно залилась бы краской от неловкости. Обычно все мужчины смотрят на меня свысока». Пытаются доказать, что женщинам не свойственно носить такую одежду. «Спасибо», — выдавливаю, стараясь не показать ему, насколько он выбил меня из равновесия. «И тебе спасибо». Мои брови изогнулись. «За что?» «Что вчера перевязала мою ногу, хотя это было не обязательно». «Мне пора», — выпила залпом оставшийся омут и вытерла рукавом губы. «Уже уходишь?» «Да». «Посиди еще немного». «Не могу». «Я должен тебя отвезти в тюрьму». «Хочешь подраться?» «Нет». «Тогда пока». Я встала и стремительно направилась к выходу. Голова была мутная после спиртного. Дорога ходила ходуном. Последний стакан оказался лишним. Лежа в кровати, все мысли занимал Дэмиан. «Но в то же время меня тянет к тебе». Его слова не покидали мой разум. Почему признание этого наглеца вызвало во мне такой шквал эмоций? Что в нем такого особенного? Ничего. Разве что глаза. Говорят, они являются зеркалом души. Иногда они у него сияли. Не из-за меня ли? Нет. Бред какой-то. Мое подсознание явно потешается надо мной. Этого не может быть. При любом удобном случае он запрет меня в тюрьме.